Недаром в рассказах у него столько съедобной роскоши, балычка, икры, поросеночек с хреном опять-таки. Немного ел, но ел хорошо, вкусно, роскошь любил, дорогие костюмы, изящную мебель, заграничные поездки –